Глава 7. Чувства и сомнения. Обернувшись, я смотрела вслед куратору, не желая признаваться себе, что на руках горят следы его прикосновений, а сердце колотится в горле совсем не от мысли об Адриане. Что это? И почему я так отреагировала на случайное, буквально секундное столкновение с этим мужчиной? Я не видела Лекса с того дня, когда он заставил Дэниела отпустить меня. Только слышала от Теры, как прошла ее индивидуальная беседа. В тот день она пришла, словно под градусом. Глаза сияли, на лице расползлась глуповатая улыбка. Не зная я, что они с Эриком стали довольно близки в последние дни, я бы подумала, что она так и не оставила мыслей о влюбленности в куратора. Но Тайра заверила меня, что Лекс староват для нее, хоть и невероятно красив. А свое состояние объяснила тем, что он пробудил в ней такую уверенность в себе, что теперь ей все по плечу. Отдышавшись и уняв взбесившееся сердце, я поспешила в спальню. Всю дорогу старалась думать только о словах Шарли. Положительные эмоции. Исключительно положительные эмоции. Но на словах это было легко, а на деле сегодня, после обеда, меня ждало первое занятие по стрельбе из лука. Мои однокурсники выбрали более привычные занятия физподготовкой. Женская половина предпочла гимнастические занятия, направленные на развитие баланса и выносливости. А парни записались на боевое направление, включающие и какие-то местные аналоги единоборств и упражнения с оружием. На стрельбище из первого курса никого, кроме меня, не оказалось. Да и в целом, желающих научиться стрелять из лука было не очень-то много. Две девушки, да один хилый парень, вроде бы второкурсник. Занятие началось с техники безопасности. За границу не выходить, дождаться, пока все закончат стрелять, и лишь потом идти собирать стрелы. Без стрелы тетиву не спускать. Магистр Арч, худощавый мужчина лет 40, посетовал, что искусство стрельбы нынче мало кому интересно. А ведь когда-то все маги в обязательном порядке изучали эту дисциплину, развивая свою точность и выдержку. Потом нам выдали луки и подвели на расстояние 5 метров от больших круглых щитов с нарисованными на них круглыми мишенями. Первая стрела у меня упала до того, как я успела натянуть тетиву, несмотря на все объяснения магистра. При второй попытке стрела полетела вперед и в сторону. При третьей тетива с такой силой хлестнула мою левую руку, что я едва не взвыла. Втянула воздух сквозь сжатые зубы и резко выдохнула. «Светлова, локоть?» «Да, точно. Я никак не могла удержать в голове все наставления магистра. Нужно было не просто натягивать тетиву, но и не забывать про спину, про правильное положение пальцев и локтя правой руки. Поворачивать чуть в сторону локоть левой, чтобы тетива не хлестала по предплечью. И при этом еще умудряться сохранять сосредоточение на мишени». К седьмой стреле по моему лицу чуть ли не градом лился пот. Рука отваливалась, несмотря на то, что мне дали самый легкий лук. У остальных оружие выглядело гораздо внушительнее. А когда магистр предложил мне попробовать лук побольше, я чуть пальцы не изрезала тетиву, пытаясь ее натянуть. Ничего, Светлова, это только первое занятие. Никто не рождается с луком в руках. Через полгода будете бить в десятку и при этом зажигать стрелы магией. Я с сомнением улыбнулась. Судя по моим успехам, мне светило разве что похудеть, бегая по всему стрельбищу, подбирая свои стрелы, которые упорно не желали лететь в щит. Но магистр Арч оказался прав. Уже к третьему занятию я попала в самый центр мишени. Правда, получилось это совершенно случайно. Но даже такой результат пробудил во мне уверенность, что я не совсем безнадежна. На пятом занятии магистр не позволил мне взять мой обычный лук и выдал новый. Такой же большой, как у остальных. Прибавив к нему крагу из толстой кожи для защиты предплечья и перчатку для правой руки, которая должна была защитить подушечки пальцев. Вот только это почти не помогло. Занятие выходило с соднящими из-за тугой тетивы пальцами. Переодевшись в платье, я возвращалась в жилой корпус, снова витая в облаках. Тайра обещала рассказать про очередное задание, которое предстояло выполнить участникам турнира, а Адриан предлагал прогуляться после ужина, раз я упорно отказывалась встречаться с ним после отбоя. Проходя через внутренний двор, я увидела идущего мне навстречу Дэниела и поспешила свернуть в ближайшие кусты, чтобы не сталкиваться с этим странным парнем. После того случая я старалась лишний раз не появляться на 6-м этаже, а если Адриан предлагал посидеть у них в гостиной, убеждала его, что на нашем этаже общая комната гораздо уютнее. Кусты оказались с колючками, и я ойкнула, когда один из шипов вонзился мне прямо в безымянный палец, которому и без того досталось во время стрельбы. Вытащив острый шип, я сунула палец в рот, не давая крови закапать все вокруг, и чуть ли не бегом бросилась в основной корпус, чтобы в целительском крыле на всякий случай продезинфицировать ранку, а заодно спросить у миссис Блумфилд какую-нибудь мазь от мозолей. «Вы умудрились пораниться даже без холодного оружия?» Я подняла глаза на Лекса, выходящего из дверей целительского крыла. «А он-то что здесь делает?» «Что у вас на этот раз?» Я порадовалась, что куратор не застал меня с пальцем во рту, но на всякий случай спрятала руки за спину. «Ничего серьезного. «Диана, я не люблю повторять дважды. Миссис Блумфилд сейчас все равно занята». Он требовательно протянул мне руку, и мне ничего не оставалось, как показать ему покрасневшие пальцы, на одном из которых снова расплывалась кровь. Лекс снова обошелся без каких-либо бальзамов или зелий. Мягко провел по моим пальцам, стирая боль и жжение. «У вас слишком нежные пальчики». Я вздрогнула от его ласкового тона. Попыталась выдернуть руку, но Лекс неожиданно крепко сжал ее. «Все еще боитесь меня?» «Вовсе нет». Я вскинула голову, смело глядя ему в глаза. Не признаваться же, что меня пугает моя собственная реакция на его действия. Омут темных глаз больше не тянул на дно. Но вместо этого я начинала чувствовать, как сердце разгоняет кровь по венам. «Простите, мне нужно идти». Руки Лекса разжались, и я, развернувшись на каблуках, быстрым шагом направилась прочь, забыв про мазь от мозолей. Лишь бы он не увидел, как по щекам растекается краска смущения. «Ну вот, теперь почти месяц, солнца не увидим». Эллин повернулась к окну, на котором развернулось серое полотно дождя. Лило так сильно, что звук наполнил столовую даже сквозь закрытые окна. Внутренний двор исчез за плотной пеленой. Свет ощутимо померк, а на стенах загорелись светильники, создавая в столовой теплую и уютную атмосферу. Я помешала ложкой кофе и добавила в него сливок. Тайра вздыхала и не сводила глаз с панорамных окон. Остальные тоже заметно погрустнели. «Вы чего такие мрачные?» Я не понимала общего настроения. Наоборот, соскучилась по дождю, да и его шум успокаивал. «Ах да, ты же не знаешь. Даже обычно болтливая Ингрид в этот раз просто вяло махнула рукой. В наших краях сезон дождей буквально означает, что кроме дождя никакой другой погоды можно не ждать. Эрик, в отличие от остальных, выглядел как обычно, сдержанно приветливым и спокойным. Лить будет то сильнее, то меньше, но 30 дней плюс-минус половина недели пелена туч не рассеется. Так что все это время мы в прямом смысле не увидим солнца». У меня брови полезли вверх. Ничего себе прогноз погоды. «Погоди, а как же последствия? Это же какой потоп будет в итоге? Да и у нас ведь занятия на открытых площадках проводят». «Какая ты все-таки милая, когда волнуешься о таких вещах, карамелька». Адриан неслышно подошел сзади и обнял меня за плечи. Занял соседний стул и поставил перед собой чашку с черным кофе. В Империи Рендер существует специальный отдел, который подготавливает все значимые участки к этому сезону, а по его окончании устраняет последствия, если где-то что-то недосмотрели. А насчет открытых площадок, они по мановению руки становятся закрытыми. Так что твоим занятиям ничего не угрожает. Кстати, как успехи? Уже лучше, вот только... Я посмотрела на пальцы правой руки и тут же сжала их в кулак, отгоняя воспоминания о прикосновениях Лекса. Все в порядке. Уверена? Адриан, не обращая внимания на остальных, повернулся ко мне так близко, что его волосы задели мою щеку. «А мне кажется, что ты чем-то расстроена. Не хочешь поделиться?» «Все в порядке, Адриан, правда?» Я постаралась, чтобы мой ответ прозвучал уверенно. Не говорить же ему, что я в смятении из-за куратора. Не ожидала просто, что дожди начнутся уже сегодня, а тем более затянутся так надолго. «Если ты расстроилась из-за сегодняшней прогулки, я знаю способ исправить ситуацию». «Да, насчет этого давай пока отложим». «Ди, милая, не стоит рушить планы из-за какого-то дождя». Он прикоснулся губами к моей щеке и тихо прорычал на ухо. «Поверь, я сумею вернуть тебе хорошее настроение». По спине прокатилась волна мурашек. Воспоминание о темных глазах Лекса смыло горячей волной от голоса Адриана и его близости. Я улыбнулась и покорно кивнула. Сил сопротивляться его напору не осталось. Остальные в это время что-то негромко обсуждали. И когда мы с Адрианом повернулись к ним, поняли, что речь идет о новом задании турнира. «Так, я как лицо заинтересованное вынужден вас покинуть. Ди, увидимся за ужином». Он поднялся и быстрым шагом ушел к другому столу, за которым сидели его однокурсники. «Вот ведь. А я надеялась, что он все таки проболтается». Тайра повернулась ко мне с хитрой улыбкой. «Диана, может, ты все таки попробуешь его разговорить, раз у вас свидание?» «Так, стоп!» Я подняла руки в защитном жесте. «Не вмешивайте меня в свои задания!» «Но ты же обещала помочь всем, чем сможешь!» На этот раз Тайра скорчила умилительную рожицу и захлопала ресничками. «Я могу подстрелить Ханну, если это поможет!» Я пожала плечами с самым невинным видом. Остальные ответили недоуменными взглядами. Пришлось пояснять, что это была попытка пошутить. Кажется, после этого они выдохнули с облегчением. А я подумала, что и правда нужно быть аккуратнее со словами. А то мало ли что. Примут мой незатейливый юморок за чистую правду, доказывая потом, что я не приемлю насилие. Но не поинтересоваться, что за новая задача ждет моих друзей, я не могла. Тайра наклонилась ближе и за могильным голосом сообщила, что заданием на этой неделе стало прямое нарушение правил. Всем, кто хотел набрать баллы, нужно было проникнуть в кабинет любого из магистров и добыть один из магических кристаллов, запертых в шкафу. Кристаллы использовались для разных целей. Некоторые были банальными магическими запасниками, другие служили для проверки во время экзаменов. Самыми редкими считались ярко-алые кристаллы, которые позволяли владельцу втрое усиливать свои личные способности и на краткое время впитывать способности магов, находящихся поблизости. Так человек с внешней магией мог заполучить на время магию внутреннюю, а целитель — получить возможность поднимать мертвых, как заядлый некромант. Судя по запискам, которые получили все участники турнира, баллы начислялись не только за выполнение задания, но и за сложность. Так, за кристалл-запасник давали всего один балл, а за редчайший алый кристалл-усилитель можно было получить сразу 10. И судя по блеску в глазах Тайры, она планировала заполучить максимальное количество баллов. Оставался вопрос, как это сделать. Никто не мог сказать точно, где именно магистры хранят свои инструменты, не говоря уже о том, чтобы проникнуть в кабинет, взломать наверняка запертое хранилище и успеть сбежать с добычей до того, как магистр вернется. А в чем проблема заболтать магистра? Выманить его подальше, в это время пробраться в кабинет? И как ты предлагаешь проделать это? Ни один вид магии не позволит человеку находиться в двух местах одновременно. Ингрид скрестила руки на груди и откинулась на стуле. Я посмотрела на них, как на несмышлёнышей. То есть совместную работу вы вообще не рассматривали? Теперь уже они смотрели на меня, как на недалекую. Первая нарушила молчание Ингрид. Она подалась вперед и оперлась на локти. «И как ты предлагаешь делить баллы?» Я проигнорировала ее снисходительный тон и ответила вопросом на вопрос. «У каждого магистра хранится только по одному кристаллу?» И улыбнулась, глядя, как вытягивается лицо девушки. «Но как мы их поделим? Ведь если заберем несколько, то кто-то получит один балл, а кто-то 10. Вряд ли у магистров больше одного усилителя. А вот запасников наверняка навалом. От каждого по способностям. Распределите роли и вознаграждения. Тот, кто полезет взламывать шкаф, забирает усилитель. Тот, кто просто стоит на стрёме, рискует меньше и за это берет что-то попроще. Ну а тому, кто будет отвлекать, достанется запасник. У нас 4. Эллин обвела рукой своих почти что подельников. Кажется, даже мой сленг их уже не смущал. «Эй, я не буду за вас все детали продумывать. И так уже влезла больше, чем собиралась. Да и вообще, в чем проблема потом всем вместе пользоваться полученными материалами? Но там ведь есть эссе и разные творческие работы, а их не сдашь одно на всех. А вы думаете, что магистры не вспомнят лучшие работы на курсе? Перепишите своими словами. В конце концов, вы ведь не собирались сдавать все точь-в-точь со старыми работами?» Да уж, в этом мире, кажется, с проблемой плагиата еще не сталкивались. Пришлось рассказать им страшилку, которая меня в свое время впечатлила в моем родном университете. О том, как кто-то из пятикурсников нашел на кафедре чужую старую дипломную работу по подходящей теме, а его научный руководитель узнал в украденном тексте собственный труд. К концу рассказа на меня, не мигая, смотрели 4 пары глаз. Эллин шумно выдохнула. Тайра беспрестанно барабанила пальцами по столу. Ингрид хмурилась и болтала ложкой в чашке с чаем. Только Эрик выглядел спокойнее остальных. «Спасибо за предупреждение. Опасный приз оказался в итоге». Он покачал головой. «Что же, раз в любом случае придется прилагать усилия, почему бы и не попробовать поработать в команде?» «Я возьму на себя самое сложное». Тайра как на уроке подняла руку. «Даже если придется делиться главным призом с вами, я хочу кое-кому кое-что доказать, и мне нужна чистая победа». «Тогда на мне разведка и планирование». Рука Эллин взметнулась вверх вслед за рукой Тайры. «А Ингрид заболтает кого хочешь, так ведь?» Третья рука поднялась в воздух. Оставался Эрик. «А я прослежу, чтобы вы не привлекали к себе слишком много внимания». Он тоже поднял руку, но лишь для того, чтобы опустить 3 предыдущие. «На нас уже начали оглядываться, так что поменьше шума, леди, а я вас прикрою». Он широко улыбнулся вроде бы всем, сидящим за столом, но я видела, что смотрит он только на Тайру. После ужина, за которым новоиспечённая и единственная команда турнира заговорщическим тоном обсуждала детали плана, я встретилась с Адрианом. Было кое-что, что не давало мне покоя. Мы вышли из главного здания и оказались в крытой галерее, ведущей во внутренний двор. Сразу стало зябко. Дождь глушил все остальные звуки. От влажности мои прямые волосы неотвратимо начали превращаться в волнистые. «Адриан, насчет нового задания. Ты все-таки решила принять участие? Придется наверстывать, карамелька. Но ты всегда можешь полагаться на меня». Его рука тут же оказалась на моей талии. Я оперлась на перила, пытаясь разглядеть хоть что-то перед собой, кроме сплошной стены дождя. Но в опустившихся сумерках ничего не было видно. «Что вы будете делать с этими кристаллами? Все-таки это кража». «О, не волнуйся. За последние годы, как мне сказали, не было еще ни одной удачной попытки». «Зачем тогда давать такое сложное задание?» «Здесь засчитывается сама попытка. У кого хватит духа хотя бы попробовать, тот получает балл. Но таких, говорят, с каждым годом все меньше». «А если кому-то все-таки удастся украсть?» Я больше догадалась, чем увидела, что Адриан пожал плечами. «Полагаю, кристалл тут же вернут на место? Нам ведь тоже не нужны проблемы». «Но балл будет выше?» «Карамелька, тебя тянет попробовать? К чему эти расспросы?» Он засмеялся и чуть прижал меня к перилам, ставя руки по обе стороны от меня. Я замерла. До этого все наши встречи происходили в гостиной или где-то в коридорах академии. А сейчас мы впервые остались наедине. Снова эта энергия, которая волнами накатывала на меня. Что-то чужое, что хотелось понять, разобраться, почему его близость так действует на меня. Я закусила губу, когда в голове промелькнуло сравнение с афродизиаком. Интересно, Адриан на всех так действует или только на меня? Или же мне просто так не хватает человеческого тепла, что внимание этого парня ко мне нашло такого рода отклик? Или ты просто ищешь повод, чтобы было за что меня отблагодарить? Снова горячий шепот, от которого мурашки побежали по спине. Я боялась пошевелиться, так как Адриан прижался так тесно, что я ощущала тепло его тела. Дыхание на своей шее, что-то твердое, что вряд ли можно было спутать с большим мобильником в его кармане. «Можно ведь и без повода, только скажи». Кожу на шее обжег поцелуй. Я вздрогнула, а Адриан одной рукой прижал меня к себе за талию. Его губы сместились выше, обхватили мочку уха. Он почти неслышно выдохнул. Такая сладкая карамелька. У меня в голове царил полный хаос. Его прикосновения обжигали, заставляли таять от нежности, но в сознании горел сигнал тревоги. Ощущение неправильности ситуации не давало поддаться телесным желаниям. Почему он так напорист? Почему только и делает, что ищет повод заставить меня чувствовать себя обязанной? Нет, нет, нет, я не согласна. Но вместо решительного отказа из моих губ вырвался лишь тихий вздох. Адриан одним рывком повернул меня лицом к себе, провел большим пальцем по щеке, а его вторая рука поползла с талии ниже. Туда, где ей было совсем не место. То ли от этого смазанного движения по моей щеке, то ли от руки на моей пятой точке мне стало противно. Я не фанатично влюбленная малолетка, которую внезапно одарил вниманием ее кумир, чтобы позволять так с собой обращаться. И пусть я пока что самая слабая из первого курса, пусть я совсем не разбираюсь в устройстве этого мира и многого еще не понимаю, но мое достоинство не потерялось где-то между мирами. Я резко уперлась руками в грудь Адриана и силой его оттолкнула. Пусть мне и не удалось увеличить расстояние между нами, но от неожиданности Адриан замер на мгновение. А этого времени мне хватило, чтобы выскользнуть из его рук. «Не трогай меня». Слова вырвались громче и злее, чем я предполагала. Адриан сложил руки на груди. «Хочешь поиграть в недотрогу?» «Я не собираюсь ни во что играть. Если ты думал, что после пары свиданий я позволю тебе что-то большее, ты ошибся». «Как будто ты сама этого не хочешь, сладкое». Меня передернуло от его тона. Надменный, самодовольный. Почему я раньше закрывала на это глаза? «Не смей меня так называть». Теперь от негодования я развернулась и пошла в главный корпус, чуть не срываясь на бег. Больше всего я боялась, что Адриан догонит меня. Если он что-то захочет сделать, мне не хватит сил, чтобы вырваться. Но меня никто не преследовал. В спальню я ворвалась, чуть не снеся дверь с петель. С грохотом захлопнула ее и опустилась на кровать. Улыбка Тайры, с которой она встретила меня, исчезла без следа. «Ди, что стряслось?» «Он просто скотина, пошел он к черту!» Я спрятала лицо в ладонях, не давая слезам выйти наружу. «А Адриан, что он сделал?» «Оказался полным придурком, вот что он сделал». Я была благодарна Тайре за то, что она обошлась без дурацких фраз. «Вроде ничего страшного, еще помиритесь. и не попыталась оправдать Сторма. Вместо этого она сменила тему и попыталась отвлечь меня рассказом про план по захвату магических кристаллов. Оказалось, что Ингрид в итоге испугалась за последствия, если их поймают, и отказалась участвовать в этом раунде. «Так что отвлекать магистра будешь ты?» — огорошила меня Тайра. При виде моих вытаращенных глаз она пояснила. «Во-первых, ты единственная из нас, кто так часто общается с магистрами, пусть и по другим поводам. Во-вторых, тебе проще будет найти предлог из-за своей особенности». Тайра кивнула на мои запястья, скованные браслетами. «Ну а в-третьих, так ты точно отвлечешься от этого Сторма». «Кого, по-вашему, я смогу отвлечь так запросто?» «Лекса, кого же еще?» Тайра сказала это, даже не задумавшись, что убедило меня в том, что она все продумала еще до того, как я вошла в комнату. А эпизод с Адрианом только сыграл ей на руку. Я собиралась отказаться от этого заманчивого предложения, но после того, как вспомнила высокомерный тон Адриана и его слова про то, что ни одному адепту не удавалось провернуть кражу кристаллов, во мне проснулось желание доказать, что у нас это получится. Операцию назначили на ближайшую субботу после обеда, здраво рассудив, что в это время в учебном корпусе будет меньше народа. Эллин каким-то образом умудрилась оставить подробное расписание для нашего куратора, включая выходные дни. То ли она была невероятно наблюдательна, то ли обладала какими-то суперспособностями. И по ее данным, Лекс до вечера субботы должен был заниматься чем-то у себя в кабинете, откуда мне и предстояло его выманить. В последний раз, отрепетировав наши действия, мы с Эриком и Тайрой отправили Эллин в гостиную ждать нас, а сами отправились в учебный корпус. Эрик с Тайрой должны были дождаться, когда мы с Лексом покинем третий этаж и только после этого пытаться проникнуть в его кабинет, а затем и взломать замок в ящике стола. Я несколько раз глубоко вдохнула, в последний момент чуть не струсила и не пошла на попятный. Но прежде чем дала страху затопить сознание, уверенно постучала в дверь кабинета. Лекс поднял голову, оторвавшись от бумаг, когда я вошла. «Диана, что-то случилось? Снова поранились?» Вот как у него получается говорить так сдержанно, но при этом с такой нежностью. Это ведь взаимоисключающее понятие. Я замотала головой, отгоняя не вовремя проснувшуюся совесть. «Я хотела попросить вас снова помочь мне с источником магии». Он наклонил голову, скользя по мне взглядом. Стало не по себе и снова захотелось сбежать, пока я не влипла по самое не могу. Но отступать было поздно. Через неделю начнутся практические занятия, а я всего один раз смогла дотянуться до своей силы. Не хотелось бы подводить магистра Фаррелл и вас. При последних словах в голове вновь проснулся противный голосок. «Врёшь ведь и не краснеешь». Я спрятала руки за спину и сцепила пальцы, надеясь, что Лекс не поймет, как сильно я нервничаю. Но он, кажется, ничего не заподозрил. Поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Хотите начать прямо сейчас?» «Простите, но мы могли бы позаниматься в пустой аудитории?» Черная бровь изогнулась в немом вопросе. «Боюсь, что если все выйдет из-под контроля, от вашего кабинета ничего не останется». «А аудиторию вам, значит, не жалко?» Он усмехнулся, но первым направился к двери. Я, борясь с приступом стыда, последовала за ним. Пока что все шло по плану. Краем глаза я успела заметить, как Эрик одобрительно махнул мне рукой и поспешила вслед за Лексом, который уже спускался на второй этаж. Оказавшись в небольшой аудитории, куратор запер дверь на ключ. От неожиданности я попятилась и наткнулась спиной на одну из парт. «Зачем это?» «А вы хотите, чтобы кто-то из адептов случайно заглянул сюда и увидел, как вы пылаете?» Лекс приблизился на расстояние вытянутой руки и нахмурился. «Диана, почему вы так нервничаете?» «Не хочу все спалить сейчас или потом, когда настанет время практики». «Я об этом позабочусь. А ваше дело сосредоточиться. Готовы?» Я кивнула. Последовательность действий в мыслях была доведена до автоматизма. Оставалось проделать все это в реальности. Потянуться, коснуться, зацепить и провести через пальцы. Ничего сложного. «Как куратора обмануть?» — пропищал голос в голове. Я приказала ему заткнуться и закрыла глаза. «Не в этот раз, Диана. Вы должны научиться обращаться к источнику в любое мгновение. На занятиях никто не станет ждать, пока вы настроитесь. Но в прошлый раз... Если вам будет проще, давайте сделаем так». Лекс провел рукой в воздухе, словно собирая воздух в руку, потом второй рукой выплел какой-то узор и отправил собранный воздух вверх. Тот заискрился полупрозрачным свечением, опадая вниз и обрисовывая силуэт возникающего защитного купола. «Так вы ничего не разрушите, даже если собьетесь с настроя». Я кивнула, не сводя взгляда с Лекса, кивнула. Браслеты растаяли, и пламя тут же начало прорываться из меня. Я вспомнила все уроки магистра Арча. Настроилась на внутренний источник силы, одновременно удерживая взгляд на губах Лекса. Я все еще опасалась смотреть ему в глаза и стараясь не допустить слишком сильного распространения магии за пределы моего тела. Источник отозвался мгновенно и позволил мне потянуть за тонкую ниточку силы, превращая ее в золотой светящийся шар на кончиках сложенных щепотью пальцев. Губы Лекса дрогнули в легкой улыбке. Я затаила дыхание, вливая в шарик больше силы, заставляя его увеличиваться в размерах. Напряжение отдавалось в окаменевших мышцах спины, но я удерживала магию под контролем. А когда я проследила за взмывшим воздух светящимся шаром и наткнулась на взгляд Лекса, все рухнуло. Золотой свет обернулся рыжим пламенем и рванул вперед прямо к Лексу. Я зажмурилась, но моих рук коснулось что-то прохладное, и я открыла глаза. Куратор держал меня за руки, сцепляя наши пальцы, а огонь, сосредоточившись в моей правой ладони, проникал прямо в него, возвращаясь ко мне через левую руку. Мы будто оказались в огненном торнадо, только сами были его частью. Языки магического пламени обвивали нас, но вся сила была сосредоточена между нашими руками. Что это? Восхитительно, не так ли? Лекс будто совсем не был удивлен. Твоя магия так прекрасна. Жаль растрачивать ее понапрасну. Но ведь это огонь. Тебе не больно? Я сама не поняла, как мы перешли на «ты», но сейчас это меня совсем не заботило. Это не огонь. Это магия в чистейшем виде. Тебе еще предстоит узнать, как она прекрасна. А сейчас возвращайся к тому, зачем мы здесь, Диана. С этими словами он сделал крошечный шаг вперед, а у меня из головы напрочь вылетели все мысли. Огонь снова заключал нас в кокон, отрезая от мира. Три слоя защиты. Двери аудитории, защитный купол и огненный смерч. А в самом центре мы. Девушка из другого мира и мужчина, который не боится огня. «Кто ты?» Я, не моргая, смотрела в его глаза, пытаясь найти в них ответ. «Твой куратор?» «Не ложь, но и неправда. Как и мои слова, что мне нужна практика». Я не стала допытываться и, с трудом отведя взгляд, вернулась к тому, зачем была здесь. Попыталась восстановить ниточку магии. И второй, и третий раз мне это удалось. На пятый раз Лекс удовлетворенно кивнул. Пламя стихло, когда браслеты вернулись на мои запястья, но мы так и стояли, не размыкая рук. «Тебе не о чем волноваться. Твоя магия поддается тебе». Его голос прозвучал хрипло, отчего мне стало не по себе. Темные глаза, этот голос, горький запах миндаля — все заставляло мое сердце биться чаще. А прикосновения его рук и вовсе заставляли все внутри стягиваться в тугой узел. Я молчала, не зная, что сказать, но и первой отстраняться мне совсем не хотелось. А потом Лекс вдруг вздрогнул, освободил руки и вытащил из кармана небольшой золотистый кубик, пульсирующий черным цветом. Что это? Я впервые видела подобную вещицу. Предупреждение об опасности. Он взмахом руки заставил растаять защитный купол и уже поворачивал в двери ключ. Кто-то вломился в мой кабинет.